794. Сознание и мысль творят космические ступени. Как же относится человечество к мировой энергии? С противоположной точки оно представляет себе космическую энергию. Если дух не принимает разлитого во всем огня, то как же он может принять космическую энергию? А главное, как же может он утвердить в себе искру творчества? Истинно, дух утверждает свой потенциал пониманием, что сознание и мысль творят.